Читал ли Мазаччо Декамерон? Думаю, что да. Эта книга была столь популярна и столь соблазнительна, что воспринималась своеобразным манифестом новой эпохи. С некоторым преувеличением можно даже сказать, что Декамерон был одним из немногих образцов массовой беллетристики той эпохи. Эту книгу читали в монастырях и борделях, во дворцах и тавернах, во время путешествий и сидя в тени деревьев у себя на вилле. Ее обильно иллюстрировали. Она была по-настоящему народной книгой, а значит, оказывала неизгладимое влияние на сознание людей. Именно используя свою необычайную популярность, Боккаччо совершил очень важный подвиг. Он вытащил из забвения великое творение еще одного флорентийца, своего предшественника. Он стал популяризировать уже основательно забытую божественную комедию Данте. Именно Боккаччо стал первым биографом и исследователем Данте. О нем он пишет своему другу Петрарке. Он вводит мрачного визионера в сон небожителей эпохи Возрождения. И это еще раз подтверждает мысль о том, насколько противоречивыми были творчество и жизнь Боккаччо. С одной стороны, фривольность, эротизм, безудержный гедонизм и прочее, а с другой — строгость, аскетизм, обостренное внимание к тому, что ждет нас после смерти, когда эти самые жаждущие земных наслаждений тела нам всем придется сбросить. Так читал Мазаччо Декамерон или нет? А кто его в то время не читал? И на волне невероятного успеха этой книги, через откровенный эротизм, с жадностью воспринятой толпой, только что пережившей безумный страх смерти, с заглавной буквы, когда этот страх подавлял всякое чувство стыда, буквально взорвался гений Данте. Эротизм спровоцировал обостренный интерес к смерти и к тому, что всех нас ждет за ее пределами. И вот на этой волне появляется гений Мазаччо. В своих обнаженных Адаме и Еве он словно соединяет и Декамерон, и божественную комедию. С фресок Мазаччо в капелле Бранкаччи очень часто начинают описывать историю живописи всего итальянского Ренессанса. Именно здесь зародился величавый монументальный стиль этого направления в искусстве. На этой фреске фигуры Адама и Евы каждым жестом, каждой складкой тела буквально вопят о своем горе. Материальность и пластичность тел у Мазаччо отличается от готической бесплотности, но если Ренессанс ассоциируется с уравновешенным идеальным миром, то Мазаччо очень далек от его радостной гармонии. Фигуры прародителей стали символом горя и стыда человеческого. Адам смиренно прячет лицо в ладонях, покорно принимая наказание. Лицо Евы раздирает мучительный крик, который она не хочет и не может сдержать. Фигура кричащей Евы написана с откровенностью экспрессионизма, как будто художник не боится изобразить уродство для того, чтобы передать ужас раскаяния и осознание непоправимости содеянного. Ева Мазаччо зримо воплощает крик, напоминая о знаменитом произведении модернизма, картине Мунка «Крик», где также средствами безмолвной живописи достигнуто ощущение мучительного звука, терзающего уши зрителя. Мазаччо отказывается от изображения подробностей. Рай обозначен захлопнутыми городскими воротами, фигура Херувима с огненным мечом дана условным красным пятном, угрожающе нависшим над Адамом и Евой. Аскетическая простота Мазаччо, пренебрегающего деталями ради целого, отличает его от нидерландца Босха, также работавшего в XV веке. Однако немного найдется в европейском искусстве произведений, в которых средствами живописи были бы столь сильно и убедительно выражены человеческие страдания. Адам, закрывший лицо руками, и рыдающая Ева с запавшими глазами и темным провалом искаженного криком рта — все это прекрасно передает ощущение беспредельного человеческого страдания с помощью особой трактовки света на этой знаменитой фреске. У предшественников Мазаччо свет и тени были лишь способом моделировать форму, придавать ей объемность. Фигуры и предметы обычно не отбрасывали теней. В родной Флоренции Мазаччо был связан с кругом великого архитектора Брунеллески. Под его влиянием Мазаччо I стал заниматься проблемой передачи пространства на плоскости при помощи линейной перспективы. Он изучал строение человеческого тела и впервые в живописи передал его объемность благодаря выделению освещенных и затененных частей. По-видимому, сюжет «Изгнание из рая» привлекал Мазаччо возможностью показать мастерство в передаче обнаженных человеческих тел. Впервые после античной эпохи и вдохновленный непосредственно скульптурой Давида Донателло, художник воспроизвел на плоскости правильные пропорции человеческих фигур и точный механизм их движения. Вместе с тем Мазаччо сумел выразить драматизм переживаний в скупом, но точно найденном жесте Адама, противопоставив его скорбную сдержанность открытому отчаянию рыдающей Евы. Весомость тел Мазаччо дал ощутить тем, что впервые правильно поставил человеческую фигуру с опорой всей ступни на землю в верном ракурсе. В «Изгнании из рая» свет падает справа. Именно там находится реальное окно, освещающее капеллу. Фигуры отбрасывают на землю длинные тени. Эти обнаженные фигуры очень напоминают скульптуры Донателло, что представляется самоочевидным. Это те самые обнаженные тела, которые столь сильно присутствуют в Декамероне Боккаччо. Но здесь, правда, нет и слабых следов эротизма. Здесь есть строгость данковской божественной комедии, описавшей, как могут страдать эти тела. Эти тела, сгорающие от безжалостной бубонной чумы, и видел воочию любой представитель итальянского Ренессанса, возникал парадокс. Тело проклято и является источником невыносимых страданий, и тело – самый мощный источник наслаждения, сравнимого лишь с райским блаженством. Тело – и рай, и ад одновременно. Хочешь познать рай – познай сначала ад. В этом увлечении обнаженным телом, увлечении метафизикой этого самого тела, просматривается вся схема божественной комедии, которую вновь открыл для своих читателей именно Боккаччо. Схема проста. Через ад к чистилищу и раю. Но только схема эта оказалась перевернутой. Сначала через райские телесные наслаждения, минуя чистилище в ад, ибо тело и рай, и ад одновременно. Эти длинные тени на фреске Мазаччо, которые получаются благодаря своей материальной осязаемости, и есть воплощение греха. Но на этой фреске примечательнее всего меч в руке ангела. Мир еще только создан, кругом рай. Еще ни зла, ни греха вроде бы нет, а ангел Господень уже с мечом и с самым грозным и воинственным видом изгоняет людей из рая. Адам и Ева Мазаччо — это люди, которые уходят из рая с разбитым от стыда и горя сердцем, невидящие, но ощущающие над своей головой ангела. Они только что познали друг друга, и вот расплата. Закричишь тут от горя и страха. Это передача того, что психологи называют катастрофой сознания. Сам ужас еще не явлен миру, но он уже повис в воздухе. Неявленный страх куда страшнее явленного. Откуда же происходит этот животный ужас? Ответ прост. Он внутри нас, внутри каждого. Он коренится в самой способности человека мыслить. Ренессанс тем и отличался от предшествующей эпохи, что разрушал средневековое общинное мышление. Ренессанс – это эпоха ярких титанических личностей, несущих внутри себя и рай, и ад, личностей, раздираемых сомнениями. Сама способность мыслить лишает невинности, ведет к потере блаженства и обрекает на страдания. Этот постулат, подразумевающий отрицательное отношение к человеческому разуму, положен в основу европейской христианской культуры, и вся история ее развития подтверждает справедливость Божьего запрета «не трогать древо познания добра и зла». Изгнание из рая – это первая драма в истории человечества. Приобщение к познанию даровало нашим прародителям чувство стыда, и таким образом в христианстве стыд и грех сопровождают не только наслаждение, но и знание. Можно предположить, что фреска Мазаччо – это обычное предостережение против греха вообще в связи с усиливающейся во Флоренции свободой нравов. А свобода была поистине разрушительной. Боккаччо был католиком и говорят, что впоследствии осудил свою книгу и ушел в монастырь. Описав некоторые типы монахов, писатель вроде бы обратил внимание на частные случаи жизни. Но такими ли уж частными были эти примеры извращения внутри католической церкви? Приведем следующий факт. Когда вместе с войском французского короля Карла VIII в конце XV века так называемая французская болезнь, сифилис, раньше вспыхивавшая в Италии эпизодически, начала распространяться в ужасающей степени, жертвами ее пали не только многие светские, но и высокопоставленные духовные лица. Проституция была в буквальном смысле повальным явлением, и духовенство принимало в этой всеобщей вакханалии самое непосредственное участие. В Риме в 1490 году насчитывалось 6800 проституток, а в Венеции в 1509 году их было 11 тысяч. До нас дошли целые трактаты и диалоги, посвященные этому ремеслу, а также мемуары некоторых известных куртизанок, из которых можно узнать, что публичных женщин ежегодно привозили из Германии, что продолжительность этого ремесла от 12 до 40 лет, что эти женщины занимались также физиогномикой, хиромантией, врачеванием и изготовлением лечебных и любовных средств. Чем славились венецианки? В чем заключалась неодолимая сила генуэзок и каковы были специальные достоинства испанок? Бывали времена, когда институт куртизанок приходилось специально поощрять, поскольку уж слишком распространился, так сказать, гнусный грех. Проституткам специально запрещалось одеваться в мужскую одежду и делать себе мужские прически, чтобы таким образом вернее заманивать мужчин. Вот что пишет по поводу развращения клерикальной среды Лосев. Папа Александр VI и его сын Цезарь Борджиа собирают на свои ночные оргии до 50 куртизанок. Ферраре герцог Альфонс среди бела дня голым прогуливается по улицам. В Милане герцог Галеаццо Сфорца услаждает себя за столом сценами содомии. В Италии той эпохи нет никакой разницы между честными женщинами и куртизанками, а также между законными и незаконными детьми. Незаконных детей имели все – гуманисты, духовные лица, папы, князья. У Порджо Брачолини – дюжина внебрачных детей. У Николо Десте – около 300. Папа Александр VI, будучи кардиналом, имел 4 незаконных детей от римлянки Ваноцци, а за год до своего вступления на папский престол, уже будучи 60 лет, вступил в сожительство с 17-летней Джулией Форнезе, от которой вскоре имел дочь Лауру, а уже пожилую свою ваноцу выдал замуж за Карло Канале, ученого из Мантуи. Имели незаконных детей также и папа Пий II, и папа Иннокентий VIII, и папа Юлий II, и папа Павел III. Все они папы-гуманисты, известные покровители возрожденческих искусств и наук. Папа Климент VII сам был незаконным сыном Джулиано Медичи. Кардинал Алидозио, пользовавшийся особым благоволением папы Юлия II, похитил жену почтенного и родовитого флорентийца и увез ее в Болонью, где был тогда папским легатом. Кардинал Бибиена, вдруг папы-гуманиста Льва X, открыто сожительствовал с Альдой Боярда. Многие кардиналы поддерживали отношения со знаменитой куртизанкой империи, которую Рафаэль изобразил на своем Парнасе в Ватикане. Широкое распространение получает порнографическая литература и живопись. Такая непристойная книга, как «Гермафродит», «Панормиты», была с восторгом принята всеми гуманистами. И когда в Вероне какой-то самозванец выдал себя за автора «Гермафродита», правительственные учреждения и ученые города чествовали мнимого панормиту. Книга эта была, между прочим, посвящена Козимо Медичи. В Ватикане при Льве X ставят непристойные комедии «Чиско», «Ариосто» и кардинала Бибиены, причем декорации к некоторым из этих комедий писались Рафаэлем. При представлении папа стоит в дверях зала, и входящие гости подходят к нему под благословение. Художники наперебой изображают Леду, Ганимеда, Приапа, Вакханалии, соревнуясь друг с другом в откровенности и неприличии. Причем порою эти картины выставляются в церквах рядом с изображениями Христа и апостолов. Красноречивым доказательством широкого распространения небывалой половой распущенности в это время могут служить некоторые страницы из истории папства. Так об Иоанне 23-м Дитрих Нимский сообщает, что он, по слухам, в качестве болонского кардинала обесчестил до 200 жен, вдов и девушек, а также многих монахинь. Еще в бытность свою папским делегатом в Анконе Павел III должен был бежать, так как изнасиловал молодую знатную даму. Ради кардинальской шапки он продал свою сестру Юлию Александру VI, а сам жил в противоестественной связи со второй младшей сестрой. Бонифаций VIII сделал двух племянниц своими метрессами. В качестве кардинала Сиенского будущий папа Александр VI прославился главным образом тем, что в союзе с другими прелатами и духовными сановниками устраивал ночные балы, где царила полная разнузданность и участвовали знатные дамы и девушки города, тогда как доступ к ним был закрыт их мужьям, отцам и родственникам. Пий III имел от разных метресс не менее 12 сыновей и дочерей. Не менее характерно и то, что самые знаменитые папы Ренессанса из-за безмерного разврата страдали сифилисом. Александр VI, Юлий II, Лев X. О Юлии II его придворный врач сообщает. Прямо стыдно сказать. На всем его теле не было ни одного места, которое не было бы покрыто знаками ужасающего разврата. В пятницу на святой, как сообщает его церемонимейстер Грасис, он никого не мог допустить до обычного поцелуя ноги, так как его нога была вся разъедена сифилисом. В одном из своих знаменитых писем без назначения, они были адресованы всему миру, Петрарка дал правильную характеристику своего времени. Грабеж, насилие, прелюбодеяние, Таковы обычные занятия распущенных пап. Мужья, дабы они не протестовали, высылаются. Их жены подвергаются насилию. Когда забеременеют, они возвращаются им назад, а после родов опять отбираются у них, чтобы снова удовлетворить похоть наместников Христа. Никогда в живописи не изображали с таким горячим упоением красоту груди, как в эпоху Ренессанса. Ее идеализированное изображение – один из неисчерпаемых артистических мотивов эпохи. Для эпохи Возрождения женская грудь – самое удивительное чудо красоты, и потому художники рисуют и рисуют ее изо дня в день, чтобы увековечить. Какой бы эпизод из жизни женщины ни изображал художник, он всегда найдет случай вплести новую строфу в гимн, раздающийся в честь ее груди. Для Ренессанса было также характерно особое отношение к наготе человеческого тела. Спать в то время обычно ложились совершенно голыми, и притом оба пола и всех возрастов. Обыкновенно муж, жена, дети и слуги спали в общей комнате, не разделенные даже перегородками. Таков был обычай не только в крестьянстве и в низах, но и среди высшего бюргерства и аристократии. Даже перед гостем не стеснялись, и он спал обыкновенно в общей спальне с семьей. Жена ложится спать без платья в присутствии гостя, которого видела первый раз в жизни. Требования стыдливости считались исполненными, если она делала это целомудренно. Если гость отказывался раздеться, то его отказ возбуждал недоумение. Красивое тело выставлялось на показ не только путем идеализирующего и преувеличивающего искусства, нет. В плане повального культа обнаженного тела шли гораздо дальше, смело щеголяя наготой перед всем миром. На улице, например, где ее окружали и ощупывали глазами десятки тысяч любопытных. Существовал обычай встречи перед городскими стенами навещавшего город князя совершенно обнаженными прекрасными женщинами. История зарегистрировала целый ряд таких встреч. Например, въезд Людовика XI в Париж в 1461 году, Карла Смелого в Лилль в 1468 году, Карла V в Антверпен в 1520 году. О последнем событии мы имеем более подробные сведения благодаря Дюреру, который присутствовал при нем и признавался, что он с особенным интересом разглядывал обнаженных красавиц. О въезде Людовика XI в Париж сообщается следующее. У фонтана «Дю Пансо» стояли дикие мужчины и женщины, сражавшиеся друг с другом, а возле них три обнаженные прекрасные девушки, изображавшие сирен, обладавшие такой чудной грудью и такими прекрасными формами, что невозможно было наглядеться. Необходимо коснуться еще одной особенности частной жизни, служащей не менее классическим доказательством свойственного Ренессансу культа физической наготы. Мы имеем в виду описание и прославление интимной телесной красоты возлюбленной или жены, мужем или любовником в беседе с друзьями, их готовность дать друг другу даже случай воочию убедиться в этой хваленой красоте. Это одна из излюбленных разговорных тем эпохи. Сеньор Брантом сообщает: «Я знал нескольких сеньоров, которые хвалили своих жен перед своими друзьями и подробнейшим образом описывали им все их прелести. Главную роль здесь играет красивое тело, которое описывается с ног до головы и обратно. Описание нередко подкрепляется доказательством. Другу предоставляется возможность подглядеть жену во время купания или туалета Или его приводят в спальню, где спящая жена, ни о чем не подозревая, предстает перед посторонним человеком во всей своей наготе. Порой даже сам муж откидывает скрывающие ее покровы, так что все ее прелести обнажаются перед взором любопытных или любопытного. Все в данном случае зависело от меры тщеславия супруга. Тщеславие и определяло количество приглашенных зрителей. Телесная красота жены демонстративно выставляется на показ, как клад или сокровище, которые должны возбудить зависть, и сомнению здесь не должно быть места. Вместе с тем обладатель этих сокровищ хвастает ими, чтобы подчеркнуть, что он их собственник. Он делает это не тайно, и жена должна то и дело мириться с тем, что муж подведет к ее ложу своих друзей, даже в том случае, когда она спит, и что он сорвет с нее одеяло. Ренессанс придерживался того взгляда, что обнаженная женщина красивее одетой в пурпур. Так как нельзя было всегда быть обнаженной, то показывали, по крайней мере, как можно больше ту часть, которая тогда считалась высшей красотой женщины, то есть грудь. Обнажение груди не только не считалось пороком, а напротив воспринималось как нечто абсолютно необходимое. Все женщины, одаренные красивой грудью, более или менее декольтировали ее. Особенно щедры в этом отношении были они в праздничные дни. В глаза бросается тот факт, что тогда даже самый ничтожный городок имел свой дом терпимости, свой, так сказать, женский дом, как его тогда называли, а подчас и целых два. В более значительных городках существовали целые улицы, заселенные проститутками, а в крупных и портовых городах существовали даже целые кварталы. Особую разновидность проституток представляли совершенно неизвестные нашему времени, но игравшие почти до конца 18-го столетия очень большую роль солдатские девки, огромными массами сопровождавшие войска. Известно, что во время осады Нейса Карлом Смелым в его войске находилось около 4000 публичных женщин. В войске немецкого кондотьера Вернера фон Урслингера, состоявшем в 1342 году из 3500 человек, насчитывалось, по имеющимся у нас данным, не менее 1000 проституток, мальчиков и мошенников. К войску, которое в 1570 году должен был привести в Италию французский полководец Страци, присоединилась такая масса галантных дам, что ему было трудно передвигаться. Полководец вышел из этого затруднительного положения весьма жестоким образом, утопив, по сообщению Брантома, не менее 800 этих несчастных особ. Как можно судить, на основании приведенных выше фактов, Декамерон лег на подготовленную почву. Этим и объяснялась его необычайная популярность, что и позволяет сделать окончательный вывод. Ни Мазаччо, ни Донателло, ни Микеланджело не могли пройти мимо этой книги. В заключении заметим лишь, что эта развращенность католического мира повлияет на такого деятеля Северного Возрождения, как Мартин Лютер, и косвенно поспособствует распространению протестантизма. Но именно протестантская концепция мира и лежит в основе мифа о докторе Фаусте и о договоре с дьяволом. Благодаря протестантизму, также возникшему в эпоху Ренессанса, и произойдет окончательное перепрограммирование средневековой христианской культуры. Завет с Богом будет заменен заветом с восставшим ангелом. Не случайно тема восстания ангелов станет излюбленной темой так называемого протестантского эпоса «Агриппа до Биньи», «Вандел», «Джон Мильтон». Но о мифе доктора Фауста мы поговорим несколько позже.